В вас я вижу человека, который разбирается в этом всем и который понимает, соответственно, заключение союза с вами для меня очевидно». Гривус разразился кашлем, и приборы тревожно запищали. Медики всполошились, но пока не смели прерывать беседу. Откашлившись, Калишиц продолжил: «Поэтому, я обещаю вам, что буду преданным соратником для вас и не предам вас, пока вы не предадите меня. Я буду исполнять любую вашу волю и стану вашим мечом и щитом против любых врагов, на которых вы укажете. Будь то джедай, продавшиеся республике и сенату, будь то сама республика, или же просто те, кто вас не устроит. Даже если из пепла прошлого возникнут ситхи, по вашему приказу я выступлю против них. Кхе-кхе, это все, что я сейчас могу вам предложить, и надеюсь, человек вашего ума и таланта понимает, что эти слова намного дороже того, чтобы вы могли заставить меня вам обещать. Возможно, вас не устроит, что я буду предан лично вам, а не вашей Кайнес, но это мое решение. В обмен я хочу, вроде бы, не так много, но хочу, чтобы вы знали. Я прекрасно понимаю, что я прошу и для чего». Дуку был прекрасным актером, закаленным многочисленными политическими боями, но все же он ощущал, что ему трудно сохранять невозмутимость. Пришлось прибегнуть к одной из техник темной стороны силы. Правда, она успокаивала тело, но не мысли. Все-таки этот Калишиц впечатляет. У учителя дар видеть таланты, но рассчитывал ли он на такое? Судя по всему, Гривус знает обо мне намного больше, чем говорит, иначе не утверждал бы так, что наши взгляды схожи, и не пообещал бы такое. На Кали верная служба многого стоит, и МБК так и не смог получить от него именно такого обещания верности. Вот только догадывается ли он о ситхах или знает о них, обещает верную службу и выступить против любого из тех, на кого я укажу, против джедаев и... Знает ли он, что я ситх и о правиле двух? Если знает и намекает, то и цена за такую преданность может быть высока. Что же он, в своем положении, может попросить? Избавить его родину от долгов? Нет, не похоже, что он может быть глупым. Он хорошо все изучил и испытывает ненависть к джедаям, а значит, может попросить. А потому, говорю вам это без обмана или недосказанности. Я хочу, чтобы при киборгизации мою личность оставили в покое. Хочу иметь возможность внести изменения в проект моего тела, и чтобы оно было выполнено из бискара и картазиса. Гривус закашлял так, что показалось, что он сам поражен своими словами. На этот раз медики-джианозийцы не стали ждать и несколькими манипуляциями на панелях запустили какой-то процесс, от которого резервуар окрасился в светло-голубой цвет. «Что-о?» Сен-Хилл, похоже, неосознанно произнес фразу так, что очень стал походить на Нута Ганрия, причем глаза у него стали такими же широкими. Граф Дуку этого не заметил, он тоже оказался под впечатлением, так как потерял самообладание и позволил выплыть на своем лице улыбке, которая казалась в данный момент совсем не к месту. «Да, возможно, я поторопился. Нет, ну, идея сама по себе неплохая. Зная канон и находясь в положении, когда тебе просто нечем притворяться, легко можно наговорить столько всего, скажем так, несколько неправдивого. Собственно, зная некоторые детали, я решил попробовать заранее заручиться поддержкой Дуку. Как я слышал, в свое время он был разочарован орденом джедаев, потому и ушел. На этом Сидиус и сыграл, привлекая его на свою сторону. И он ему поверил, тот и был так удивлен, когда Скайуэкер отрубил ему голову по приказу учителя. В то же время, фильм есть фильм, а жизнь есть жизнь, и в жизни человек имеет собственное мнение, планы и прочее. Кто знает, как себя поведет Дуку, если найдет еще одного соратника, который понимает его. И особенно если этот соратник пообещает верную службу, а также намекнет о том, что готов, если потребуется, выступить против его учителя. Конечно, сейчас это все лишь слова, но потом, если у меня будет тело и возможности, все будет по-другому. В конце концов, он уже пообещал мне разговор. Может, удастся поговорить по душам за бутылочкой вод. В общем, поговорить. Ведь даже если представить благоприятный исход, и я как-то смогу разобраться с Палпатином и Республикой, к примеру, то у нас остается Кайнес и такая страшная вещь, как политика. С прошлой жизни у меня опыта по этой части нет, я не наш президент, а у Гривуса больше талант к войне, что, однако, не мешает найти кого-нибудь, кто в этом разбирается. Точнее, есть один граф, вопрос лишь в его верности своему учителю, которая, как я думаю, не безгранично. Но сейчас все это второстепенно. Сама знаешь, что я сейчас обрубок, и не удивлюсь, что из меня, вот прямо сейчас, все-таки сделают сервитора. Почему, спросишь ты? Ну, все довольно просто. Самое смешное, что они, наверное, и не заметили пункты про сохранение личности и возможности внести изменения в проект. А все из-за пункта, связанного с материалом для моего нового тела. Если сказать, что он дорогой, то это будет как-то мелочно, он просто очень, просто до невозможности дорогой. Особенно для меня, в моем положении и без денег. Хотя я малость удивился тому, что Гривус, оказывается, получал зарплату, надо потом проверить. Скорее всего, у него были какие-то накопления, или нечто такое. И отчего-то мне все больше, на самом деле, не по душе джедаи, и это их республика. В том числе, если не считать, что вскоре они будут самыми главными желающими меня убить. Что-то я отвлекся. Кстати, мне нужно тело из Бискара и Картазиса не только из-за джедаев, а еще и из-за того, что моими врагами вполне могут стать ситхи или те, кто им служит. Да и сами по себе материалы будут очень полезны в быту. Раз молчишь, значит, хочешь узнать, что они из себя представляют. Бискар, известный также, как Мандалорское железо, металл, из которого известные всем фанатам далекой галактики мандалорцы делали свою броню. Он очень прочный и стойкий к серьезным повреждениям. Чего там говорить, если броня мандалорцев выдерживала прямое попадание бластера и не пробивалась из снайперской винтовки с удаленной позиции. Также, насколько мне известно, он мог выдержать удар светового меча, пусть и пробивается сосредоточенным колющим ударом. Проверять я, разумеется, не собираюсь, но и так очевидно, что во время войны штука нужная. Правда, где-то видел, что кто-то во времена Галактической Империи создал какое-то оружие, что нагревало этот металл до полной обжарки владельца, но, надеюсь, те времена не наступят. Блин, как же я об этом не подумал, а ведь уже поздно. Вот же, короче, мне пригодится, особенно сейчас. Но конкретно для джедаев и ситхов все-таки предназначено другое, а именно, картазис. Это тоже металл, только более хрупкий, что, однако, не помешало одному парню в скафандре. Блин, да как же его зовут? Короче, не помешало ему сделать несколько картазисных боевых дроидов. При контакте со световым мечом он как-то лишает тот энергии, укорачивает и прочее. В общем, хорошо держит удар, по идее, должен действовать и на другое энергетическое оружие. Наверное. В общем, эффективная штука, хотя, разумеется, делать броню полностью из него глупо. Так или иначе, проблема не в размещении, а в цене и того, и другого. Бискар, кажется, добывают только на Мандалоре, там где-то есть еще не открытое месторождение, но мне до него не добраться, а остальные почти иссякли. Само собой обрабатывают его тоже мандалорцы, а эти парни и девушки – жесткие ребята. Конечно, о свойствах материала многие знают, оттого он очень дорогой. Суррогата тоже хватает, так что, наверное, никто и не скажет, сколько сейчас настоящего Бискара есть в продаже. Хотя, если подумать, есть тут один персонаж, у которого его может быть в избытке, хотя конкретно сейчас мне это не поможет. С картазисом та же проблема. Редкий и крайне ценный из-за своих свойств металл. Его тоже будет непросто достать, да и кажется мне, что его хрупкость может требовать периодической замены или что-то вроде того. В общем, цену я загнул, но иначе нельзя. Хочется нормальное, безопасное тело, не из дюрастели. Она, конечно, прочная, но с ветошашкой отлично рубится, да и ржавеет, кажется. Ну, а еще не хочется чувствовать себя расходным материалом. Конечно, ради дела пожертвовать можно многим, но так я хотя бы стану довольно дорогой жертвой. Под конец же, раз уж я строю из себя такого умного и крутого, нужно поднять себе цену. Все, что нужно, они, по идее, должны додумать себе сами. А если не прокатит, то, в конечном итоге, соглашусь на то, что есть, наверное. Что ты там говорила о смерти? Будет тебе интересно, если я почти сразу умру, а, наверное, улыбаешься? Нет, а вот наш дорогой граф от чего-то улыбается, и что-то мне эта улыбка не по душе. Ты хоть представляешь, сколько это стоит? Да все те деньги, что Сириус Кибердайн содрала с нас за проект твоего тела и само твое тело, которое, кстати, сборник современнейших технологий, стоит дешевле во много раз. Я уже не говорю о том, сколько будет стоить пересмотр всего проекта из-за твоей небольшой просьбочки. Знай свое место, Калишиц, сейчас я научу тебя уму-разуму. Привести, начал Сен-Хил, на этот раз не имитируя наймаданцев, но не заметивший, что активными жестами чуть не снес одного джианазийца. Гривус проигнорировал взбешенного Муунаи, похоже, совсем не из-за тревожных сигналов медицинских приборов. Он встретился взглядом с человеком, который продолжал улыбаться. «Господин, если не принять мер, объект может потерять сознание», прощелкал один из медиков, держа руку над кнопкой, но не нажимая. Граф Дуку смотрел в глаза собеседнику, но понять, что творилось в его голове, это не позволяло. Он отвернулся и пошел к выходу, сказав напоследок с ухмылкой: «Я подумаю над вашим предложением, генерал Гривус». Глава 2. Эффект бабочки, вроде бы. Если вы собираетесь победить в бою лучших из джедаев, то ужас, непредсказуемость и запугивание должны быть на вашей стороне, ибо если хоть один из элементов отсутствует, вам лучше отступить. Вы должны сломить их еще до того, как нанесете первый удар. Лишь тогда вы сможете быть уверены в победе и в том, что получите свои трофеи. Граф Дуку, 19-й завод запущен, как и планировалось. К сожалению, он еще не выведен на полную мощность, но уже выпускает около 100 тысяч дроидов в сутки, говорил на своем языке Погби-младший. Причем данное выражение относилось не только к языку, состоящему из щелчков и еще чего-то, что производили джианазийцы, но и к тому, что он говорил на языке, который часто встречался среди промышленников. Дуку, конечно, был бы рад понимать разные технические подробности производства. Как-никак, это довольно полезные знания, если твою армию строят на заводах, но все-таки ему ближе была политика. А вот Ваттамбар, к примеру, тоже будучи промышленником и, к тому же, гениальным инженером, довольно легко нашел общий язык с обитателями Джианазиса. Зато с точки зрения политики граф отлично понимал смысл этого разговора. Каждый союзник старался показать свои успехи и продемонстрировать, что работает, рассчитывая на увеличение доверия к себе, а значит, и своего влияния. Вот только часто ничего особо интересного из рутинной работы и процессов, идущих по заранее обговоренным планам, не было. Вот если бы он понимал, как это впечатляюще, запуск нового завода, тогда да, а так, это всего лишь еще один обычный день человека, у которого на плечах обязанность построить и заставить работать довольно разношерстную и совсем немалую организацию. Возможно, еще и поэтому, стоя в командном пункте и смотря на голографическое изображение завода, красный цвет которого, обычный для джианазийцев, почему-то слепил глаза, он вновь думал о недавнем разговоре, что прошел в местном закрытом госпитале. Поскольку многие здания местной расы внешне не отличались друг от друга или были очень похожи, смотря на завод, он думал, не изображение ли это того госпиталя. Но его больше волновал пациент, которого там содержали, и то, что он сказал. Дуку делал вид, что слушает. Здесь было важно не пропустить конец лекции, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, а сам думал, это довольно смело с его стороны, просить такое и понимать, в каком он положении. Хотя, возможно, как раз из-за своего положения он и решился на это. Нет, он прекрасно все понимает. Такой ум и, к сожалению, не принадлежит человеку. С другой стороны, ничего не мешает поставить его на службу людям. Потом, но, в этом случае, без изменений в плане никак, а значит, как на это отреагирует учитель? Не планировал ли он подобный исход заранее, иначе как объяснить то, что потенциал Гривуса больше, чем он рассчитывал? Не может же быть такое, что он не доглядел. Тиранус очень уважал Сидиуса как человека, да и его умом и способностями нельзя было не восхищаться. В то же время, встав на путь Ситха, он узнал, что учителя нужно не только уважать, но и бояться. Нет, у них были, если так можно выразиться, нормальные рабочие отношения с соответствующим статусу каждого уважением, но ученик понимал, что учитель всегда готов к тому, что когда-нибудь тот бросит ему вызов. Пусть сам Дуку пока не планировал подобное в ближайшее время. Хотя, если честно, он думал в таком ключе всего пару раз. Все остальное время занимало выполнение их с учителем плана по установлению нового порядка и изучение всего того, во что тот его посвящал. Он прекрасно понимал, что, возможно, когда-нибудь в будущем придется бросить вызов, но точно не сейчас, когда он еще не познал всех тайн и так нужен своему учителю. Да и опять же, их доверие и схожесть взглядов заставляли думать, что они нашли между собой достаточный уровень взаимопонимания, за одним лишь исключением. Владыка Сидиус постоянно был настороже, внешне это не показывая. Он всегда был готов встретить опасность, часто действовал на опережение, все знал и за всем следил. Это создавало неприятное ощущение того, что он, Дуку, лишь средство в достижении его целей, что, разумеется, было невозможно. Собственно, ситуация с просьбой Гривуса вернула его к этим мыслям. В этот раз они возникали внезапно и с новыми красками. Если раньше учитель был единственным, кто понимал его взгляды, его идеи, чьи взгляды были так похожи, то сегодня появился еще кое-кто. Да, не человек, но, возможно, все равно способный понять его и имевший важное отличие от Сидиуса. Если с последним всегда приходилось вести себя, как с более опытным и знающим, не без причин, разумеется, то относительно молодой будущий генерал Кайнес был не тем, кого необходимо слушать, а тем, кому можно рассказать и научить. Внезапно эта мысль породила вереницу других. О правиле двух, об учении ситхов, об эксперименте с кровью Сайфадиаса, который был еще в начальной стадии и мог принести неплохие результаты, о том, что у него самого вообще-то есть ученик, которому он со всей самоотдачей передает свои знания. Возникшая в итоге в голове мысль поразила так, что он все-таки пропустил конец речи крылатой твари, думая, что, если так случится, что владыку Сидиуса раскроют, или какой-то случай помешает ему выполнить свою часть плана. Многое сделано, но еще больше предстоит, и пусть темная сторона силы ведет его, дает силу. Джедаи так ослабли и продались Сенату, что не видит его совсем рядом, но вдруг произойдет случайность. Политика – это та еще пасть Сарлакка. Если он погибнет или потеряет часть своего влияния, что тогда? Я останусь с Кайнес против республики, война будет длиться десятилетия, если не больше. К чему это приведет? Это, конечно, глупые, почти предательские мысли, но, могу ли я положиться на то, что весь план пройдет вообще без проблем, и на то, что учитель не допустит ошибки или имеет планы, о которых мне не говорит? Как с Гривусом, когда он сказал, что этот калешиц будет нужен, как пешка, и в нем ценны лишь его таланты военачальника, а в итоге тот оказывается намного умнее. Ведь, по идее, в перспективе, он мог бы занять место лидера Кайнес, раз в будущем будет главнокомандующим армией дроидов. Возможный конкурент, или замена, а может, страховка на всякий случай. «Граф, с вами все в порядке?» – спросил Джианазиец, похоже, молча ждавший ответа уже больше минуты и заметивший остекленевший взгляд задумавшегося человека. «Меня заинтересовал проект этого дроида. Вы говорили, что он на ходовых испытаниях и показывает хорошие результаты. Возможно ли при необходимости быстро наладить серийное производство?» – спросил Дуку, на самом деле лишь мельком услышав об этом дроиде, похожем на Вадин, а потому сразу сориентировался по поводу возможного серийного производства. Судя по тому, как активно начал Погбль, этот вопрос займет его на некоторое время. Я рад, что вы обратили внимание на наши разработки, которые мы ведем совместно с Скаканами. Это первое наше совместное предприятие, и оно уже дает очень неплохие результаты. Сейчас дроид модели ВХ проходит испытания, это да, но многие его узлы можно производить на станках, которые используются при создании дроидов модели В1, пусть те и нужно немного переоснастить. Сейчас проблема, в основном, в испытаниях и некоторых довольно дорогих и редких материалах, что нужны для... Учитель, думаю, тогда вы будете не против, если, во имя исполнения нашего общего плана, я тоже обзаведусь некоторой страховкой. А дальше посмотрим, если все-таки что-то произойдет, случайно или не случайно, то мне следует продумать план действий на этот случай. Граф даже в мыслях думал об этом осторожно, не без оснований считая, что учитель как-то может узнать о подобном. Конечно, в этом не было предательства или неповиновения, все во благо, но было ясно, что при необходимости данное обстоятельство можно повернуть как угодно. Он вновь поймал себя на мысли, что раньше всецело доверял и надеялся на опыт и знания учителя, что было словно наваждением, а на деле, для такого знающего и умного политика, как он, Дуку, выглядело глупо. Он все же отлично знал способности учителя, его ум и силу, а потому понимал, что, в любом случае, просто обязан действовать осторожно, чтобы случайно не вызвать его гнев или не быть неправильно понятым. Точнее, учитель и сам иногда намекал, что не против того, чтобы ученик готовился бросить ему вызов, как подобает ситху, а также на то, что, если это повлияет на выполнение их плана, то кара будет быстрой и жестокой. Поэтому далее граф Серина задействовал все свои навыки и таланты, уже обдумав сложившуюся ситуацию и поняв ее масштаб. Сейчас он думал лишь над несколькими довольно простыми и незначительными ходами, что могли сыграть огромную роль в будущем. Как бы ему не хотелось это признавать, от подобных сложных мыслей начинала побаливать голова. Правда, понимать, что он способен думать так глобально, всегда ему нравилось. «Генерал Гривус, мы планировали сделать из вас пешку, точнее, ферзя, имеющего талант полководца и силу, достаточную, чтобы истреблять джедаев, будучи для них непростой мишенью. Но, поскольку, в конечном итоге Кайнес все равно проиграет, вы должны были быть принесены в жертву. Попутно именно на вас будут списаны многие грехи тех, кто сражался на стороне Кайнес, чтобы потом их можно было с меньшими проблемами принять в новое государство. В то же время, ваши действия будут отличным примером того, что будет, если власть и армия будут слабы. Мы считаем их перспективной разработкой, и, если вы позволите начать подготовку производства уже сейчас, то работы по доведению их до ума значительно ускорятся», — говорил тем временем Джианазиец. На этот раз, конец его монолога не был упущен. Это, в целом, позволит ввести их в строй раньше запланированных сроков. Дело только за вашим решением. В принципе, я согласен с вашими планами и одобряю начало подготовки производства, но скажите, граф отвечал, особо не вникая в разговор, вновь спрашивая лишь за тем, чтобы занять собеседника, может, есть возможность как-то заменить эти редкие материалы, ну, или облегчить производство сложных компонентов. Понимаете, дело в том, что мы и так сделали все, что могли, начал Погдль. Ему явно не в первый раз приходилось подобное объяснять. Он-то разбирался в теме детально, а вот его собеседники зачастую совсем нет. Дроид еще не доведен до ума, и дальнейшие попытки облегчить производство могут сказаться на качестве. По сути, потом мы сможем сделать его еще дешевле и проще в производстве. Возможно, найти замену другими материалом. Но перед этим мы должны получить данные, так сказать, с поля боя. Нужна их эксплуатация в ситуациях, для которых они предназначены. Лишь оценив их эффективность, работу шасси и ваша роль, как пешки, очень важна. Если учитель заранее не планировал что-то еще, то может не согласиться на ваши требования. Да и Бискар с Картазисом обойдутся недешево, не говоря уже о том, что в этом случае нужно будет привлечь соответствующих специалистов высшего класса. Если ставки так поднимутся, то очевидно, что и ваша роль в плане изменится, а значит, у меня все равно будет больше возможностей для общения, да и Гривус уже пообещал мне преданную службу, причем, лично мне, как я понял, значит, мне просто нужно сильнее его к себе привязать, сделать так, чтобы он стал мне соратником не на словах и не потому, что обязан жизнью, но и чтобы просто стал верен, чтобы, если ему вдруг прикажут заменить меня, он сообщил мне об этом и спросил, что будем с ними делать. Убить, разумеется, нельзя позволить изменить его сознание, да и хотелось бы иметь какой-то более материальный контроль, систему самоуничтожения. Ведь со своим новым телом он станет грозой джедаев и не только. Остается несколько проблем. Дуку задумался еще серьезнее, но сейчас думать было проще, так как поднятые темы были привычнее и проще. Стоимость. Как ни прижимай банковский клан, они просто из принципа не будут тратить столько денег, будут вести себя еще хуже неимадианцев. Хотя это и к лучшему. Думаю, я могу оплатить часть суммы, попутно появится возможность внести в тело Гривуса необходимые мне дополнения. А учитель, думаю, он согласится с тем, что, чем более серьезным противником станет киборг, тем будет лучше. Упомяну о его потенциале, возьму на себя часть расходов и найду того, кто это сделает. Точно, в галактике нет никого лучше Сириус Кибердайн по части создания киборгов. Привлеку их, а то, что у меня серьезный пакет их акций, и раньше было случайностью. Так и сделаю. У нас получится хороший генерал-дроид, нет, генерал Гривус с новым мощным телом. Лояльный мне и обязанный многим, а позже его можно будет применить как по прямому назначению, так и по иному, если придется. Таким образом, мы будем готовы начать серийное производство пробной версии сразу после испытаний, а после будем модернизировать их в ходе получения статистики. Очень помогает то, что у нас уже есть внушительная база данных по использованию дроидов модели В1, закончил собеседник, уже и забывший, что в какой-то момент разговор шел странным образом. «Хорошо, меня все устраивает. Прошу прощения, эрцгерцог, мне необходимо ответить на вызов». Граф уважительно поклонился, пусть и не слишком сильно. Он мог этого не делать, но вежливость и внешние впечатления часто помогали в общении с большинством рас. Собеседник изобразил то же самое. Было очевидно, что никакого вызова на коммуникатор графа не приходило, просто он знал или догадывался, с кем он будет разговаривать. Мужчина направился в комнату связи, которая специально была отделена от центра управления на случай, если было необходимо поговорить наедине. Само собой, главные действующие лица еще не оформленные до конца КНС знали о лорде Сидиусе и о его связи с графом. Возможно, некоторые были знакомы с ним еще до того, как он узнал своего учителя. В любом случае, они не знали, кто он, и секретность поддерживалась соответствующая. Связь осуществлялась по защищенным каналам, через сеть ретрансляторов и подставные адреса, так что определить источник было невозможно. Кроме того, в силу определенных причин, учитель и ученик не могли просто взять и поговорить. Даже в экстренных случаях сеанс чаще проходил не сразу после вызова, а через некоторое время. Причем учитель очень не любил, когда экстренный вызов затрагивал какие-то малозначимые мелочи. Личное общение, как ни странно, происходило более часто, ведь, помимо выполнения их плана, один учил другого и не оставлял обучение на самотек, попутно используя эти встречи для обмена информацией, мнениями и передачи поручений, а также мыслей по поводу дальнейших стратегий. В обычное же время граф выходил на связь в строго отведенное время, по графику. Это позволяло им обоим в нужное время быть готовыми, обеспечивало стопроцентную вероятность связи и вообще очень облегчало жизнь, хотя бы потому, что не было этой, иногда довольно утомительной и нервирующей, задержки. Лорд Тиранус закрыл за собой дверь вместе с тем, как посмотрел на время, вынул устройство, что быстро просканировало помещение на предмет прослушивающих устройств. В отличие от прошлого раза, в этот их не было. Наверное, сказалось то, что он разрубил световым мечом ту крылатую тварь, которая выдала своим видом, что именно она установила прослушку, и инициировал расследование, после которого уже местный правитель казнил несколько подданных. Затем подошел к пульту, вставил специальный чип с соответствующими программами и кодами и точно в назначенное время послал вызов, при этом расправив плащ и встав на колено. Не прошло и секунды, как возникло голографическое голубоватое изображение учителя. Не глядя на него, Дуку с искренним уважением произнес: «Приветствую, владыка Сидиус. Как вы и приказывали, Калишиц доставлен на Джианазис в состоянии, которая не позволяет ему отказаться от переделки себя в киборга. Лорд Тиранус, я думал, что вам придется дольше убеждать нашего дорогого друга принять наши условия», произнес учитель, как обычно в плаще с накинутым капюшоном. Для простого человека было очевидно, он скрывает свою личность. В то же время многим обычный капюшон мог показаться недостаточной мерой, но только не для того, кто владеет силой, особенно ее темной стороной. Особая техника темной стороны позволяла скрывать свое лицо, иногда виднелись как будто блестящие глаза, иногда черты лица и подбородок с ртом, но определить того, кто скрывал голову под капюшоном, не помогло бы ничто и никто, разве что сильные пользователи силы, что владели соответствующими данному уровню техниками обнаружения. Говорил он как обычно так, словно знал больше, чем говорил. Правда, в большинстве случаев, так и было. У вас возникли некоторые проблемы, да кто ему уже доложил. Всех же проверил, недовольно подумал граф, но ни лицом, ни мыслями не выдал это мгновение, заговорив спокойным тоном. Владыка, данное существо оказалось более многообещающим, чем мы предполагали. Я увидел в нем некоторый потенциал, больший, чем тот, что нужен для роли, которая для него запланирована. Да, Сидиус выглядел задумчивым, но опять же казалось, что он лишь изображал это, поскольку был актером гораздо лучшим, чем граф. Продолжайте. Калишиц, скорее всего, догадался о том, по каким причинам оказался здесь, что, однако, никак не повлияло на его ненависть к джедаям. В то же время он понял, что ему предстоит использовать свои таланты по назначению, а также то, что его врагами будут джедаи. Он знает о КНС, услышал во время службы в банковском клане. Дуку заметил, что слушатель немного сменил позу, что могло означать его недовольство, причем, скорее всего, некоторыми представителями расы муунов. Тем не менее, он продолжал, тщательно подбирая слова, а также прекрасно понял ситуацию, в которой находится. «Я считаю, что выдвинутые им требования обдуманы, и он может пойти в их достижении до конца. Потому я готов использовать крайние меры, если вы посчитаете, что то, что он просит, нам невыгодно и сложно осуществимо. И что же он попросил? Вечной жизни?» Усмехнувшись, спросил учитель, но в то же время явно внимательно слушая. Лишь глупцу могло показаться, что он к чему-то может относиться пренебрежительно или с недолжной долей внимания. «Нет, господин, но его просьба может серьезно повлиять на наши планы по отношению к нему. Тем не менее, если вы позволите, я готов выполнить то, что он просит, и взять на себя затраты и прочие издержки», — ответил Дуку, все еще не говоря о самом главном. «Разумеется, делая это намеренно, ведь следовало создать определенный фон, чтобы отрицательный ответ не прозвучал сходу. Думаю, мои связи смогут помочь в этом. Я вижу, мой ученик, вы серьезно оценили это существо. В чем причина? Вас впечатлил его талант военачальника, или история его прошлой жизни? А вот это был уже непрозрачный и довольно жесткий намек на то, что пора бы уже говорить прямо, иначе будут последствия». Собеседник не собирался раскрывать свои карты, если те у него были. Он заявил, что хочет быть максимально готовым к войне и борьбе с джедаями, не позволяет ненависти недооценивать их, а потому просит. У графа почему-то всплыла в голове возможная цена в денежном эквиваленте. Он вдруг понял, как это глупо сейчас прозвучит, ибо затраты, похоже, не соответствовали тому, что на данный момент ожидалось, поэтому неосознанно попытался смягчить возможные последствия. Просит, чтобы ему сделали тело, покрытое броней из бескорой картазиса. Молчание, растянувшееся на минуту или две, было хорошим признаком того, что даже учитель поразился этому требованию. Тем более, он, похоже, и правда не знал всего, что прозвучало от Гривуса, а потому казалось, что почти шокирован, просто мастерски скрывает это. Наконец, Сидиус произнес, на этот раз, шокировав и вызвав нехорошие предчувствия у Дуку, еще сильнее заподозрившего то, что учитель все обо всех знает. Интересное желание. Я подумаю об этом и сообщу о своем решении позднее. Пока же поддерживайте его в нынешнем состоянии и, по возможности, исключите все контакты. Владыка, хочу отметить, что недавно у него произошла клиническая смерть. Его удалось спасти, но врачи считают, что без киборгизации ему осталось жить не более 2 суток. Соответствующий отчет могу отправить вам немедленно, добавил ученик, вновь склонив голову. Подумав, он решил дополнительно себя обезопасить. Я считаю, что, если его требования неприемлемы для нас, то необходимо в кратчайшие сроки провести насильственную киборгизацию. Это лишит его части личности и сделает, по сути, дроидом с органической начинкой, но иного способа подчинить его и использовать в наших нынешних планах я не вижу. Я вас понял, лорд Тиранус, ответил Сидиус почти без задержки, видимо, уже думавший о подобном решении, которое было самым простым и очевидным, если оставить планы без изменений. Что-нибудь еще? Нет, владыка, ответил Дуку и уже был готов к тому, что сеанс связи прервется, но неожиданно вздрогнул от слов собеседника. Ваша ученица, Сефран Стан, выглядит довольно многообещающим генералом Кайнес. Она могла бы занять место Гривуса в наших планах, как считаете? Сказано это было как бы между делом и почти случайно, вот только учитель никогда и нечего не говорил просто так. Любые его слова что-то значили, и те, кто не мог этого понять, после долго об этом жалели. Возможно, учитель, честно признаться, я еще не думал о возможной замене, ответил граф, поняв, что выдал то, что она ему в некотором роде дорога, как ученик, а после его осенила еще более пугающая мысль. К счастью, он вовремя взял свои эмоции под полный контроль. Он назвал ее моей ученицей, значит, подозревает, что я взял себе ученика и плету заговор против него. Точнее, он так намекает мне об этом. Хотите сказать, что от нее, возможно, придется избавиться? Что же я сразу не сказал, что она мне не ученица, дурак? Ясно, это очень плохо, произнес собеседник и, так как граф не смотрел на него, склонив голову, позволил себе улыбнуться перед тем, как исчез, оставив мужчину с его мыслями. Ученик, Дуку встал. Намек был понят, но, похоже, владыка Сидиус еще не рассматривает Ческу, как серьезную угрозу для себя, иначе уже сам бы избавился от нее или, скорее, просто приказал бы ему это сделать. Значит, следовало сказать ей быть осторожнее, тем более, он все равно собирался связаться со своей ученицей. Граф набрал последовательность символов, и через несколько секунд перед ним возникла красивая девушка, сразу вставшая на колено. Из-за особенности голографии и ее отличного произношения можно было и не понять, что внешне от человека она отличается синей кожей и красными глазами. «Учитель, Сеф Ранстан, возьми с собой все необходимое и лети на Джанозис, я уже здесь, у меня будет для тебя особое поручение». Он решил пока не говорить, что хотел поставить ее на охрану покоя Гривуса, так как не желал показывать то, какие серьезные планы имел на этого, возможного, будущего генерала. И еще, как я уже говорил, даже в «Звездных войнах» меня больше интересовали именно войны, особенно те самые войны клонов. Я всегда задавался вопросом, почему войны клонов, ведь там еще и дроиды участвовали, а также много кого еще. Технически, дроидов было больше и погибло тоже больше. Но, знакомясь со всем этим, думаю, неудивительно, что обращаешь внимание на многое другое. Хорошие произведения искусства имеют в себе запоминающихся персонажей, серьезный смысл и уроки, заставляющие задуматься. Здесь все очень просто. Космическая опера, да, и, в то же время очень сложно, особенно если обращать внимание на детали. В своем нынешнем положении, напоминаю, обрубка без ног, рук, части органов и так далее, я могу лишь думать и вспоминать. Именно вспоминать, потому что многое из того, что я помню, мне уже не суждено увидеть. Нет, не потому, что, возможно, не доживу до завтра, или доживу, но несколько в ином виде. Просто то, что я видел по телевизору, здесь уже не увижу. И неважно, от того ли, что погибну, или от того, что все изменю. В этом мире увиденное навсегда останется лишь моими воспоминаниями. Ну и твоими, если ты меня слышишь, а главное, слушаешь, Вселенная. Хоть бы имя сказала. Один из таких моментов, что мне запомнился из-за своей сложности и значимости, был тот, где граф Дуку со страхом или удивлением, кому что кажется, смотрел на Палпатина, когда тот приказал Энакину убить его. Вроде бы, все банально и просто. Вот самый главный злодей, вот пешка злодея, которая тоже злодея, думает, что они с начальником не разлей вода, а нет, им, оказывается, только попользовались, и сначала руки, хотя тут он сам больше виноват, а потом и голова. А если посмотреть с другой стороны, с моей, если точнее, то как тогда надо удивиться, чтобы забыть, что тебе только что руки отрезали? Между прочим, шок и боль приходят независимо от того, прижгло тебе рану или нет. Иногда бывает даже хуже, если еще и прижгло. К сожалению, видел, знаю. Так вот, конечно, актер постарался, а может, все случайно вышло, или это гениальная задумка великого режиссера, но все-таки, о чем говорит этот момент? Граф переживает шок от ранения, возможно, боится того, что проиграл, и последствий своего провала, но игнорирует все эти чувства и ощущения, когда видит, что человек, который вообще-то его учитель, приказывает его убить. Оставим в стороне ухмыляющегося Палпатина, что он там думал, это отдельный разговор. Иногда кажется, что он маньяк и садист, играющий со всеми, хотя, думаю, тут тоже все непросто. Да и Дуку не похож на глупого человека. Он, в свою очередь, вообще-то был мастером-джедаем, правителем планеты, и для создания КНС тоже, неожиданно, нужны мозги. И этот человек, как мне кажется, был поражен до глубины души тем, что произошло. Это уже после он испугался, когда успел все осознать за несколько мгновений. Его предали, обманули и использовали. Может быть, он делал плохие вещи, это, опять же, как посмотреть, но, тем не менее, тоже чего-то хотел, к чему-то стремился и что-то было ему дорого. Иначе, зачем жить? И вот, все это было потеряно, и потеряно по его собственной вине, потому что он доверился кое-кому, при этом прекрасно зная о правиле двух, что есть у ситхов его времени, да и, наверное, прекрасно осознавая тот факт, что нечто подобное может произойти. Был ли он обманут по поводу всего или это было из категории? В общем, ты проиграешь, мы тебя арестуем, а потом оправдаем на суде, решать точно не мне. Другое дело то, что, судя по тому, что известно из других источников о жизни Дуку, его способностях, талантах и планах, можно представить, что он мог чувствовать, если в тот момент все, к чему он стремился и ради чего положил на кон все, что имел, разрушилось. Говорят, что он был идеалистом, верил в превосходство человеческой расы, судя по одному сериалу, знал и о приказе 66, и о том, что его творение, КНС, тоже пешка. Возможно, в его понимании, будущее было в установлении нового порядка, да и про Галактическую империю он, скорее всего, тоже знал, в котором у него могло быть свое место. Возможно, знал того же Дарта Вейдера. Уж больно быстро и гладко прошло внезапное введение этого персонажа, в плане появления главнокомандующего армией и флотом из ниоткуда, что все приняли. А может, он был готов отойти от дел после того, как пали джедаи и упразднен республиканский сенат, который, честно говоря, все больше бесит меня, как вспоминаю больше деталей, наш и то, кажется, хоть что-то делал. Кто знает, все-таки, как ни крути, а он был человеком, со своей жизнью и судьбой. Опять же, после последних событий, в судьбы я как-то плохо верю. В общем, как-то так, ах, да, вполне возможно, и я на это надеюсь, что реально и еще одна версия того, что он был так шокирован случившимся. Все-таки одни сведения появились уже после фильмов, да и мне пока не ясно, что здесь канон, а что нет. Может быть, он видел будущее за КНС или структурой, что возникло бы после победы той, что заменило бы себя, явно не лучшим образом показывающую бюрократическую республику. Наверное, так было бы лучше для меня, для моего возможного будущего в этом мире. Вот честно, за одни эти тяжелые размышления хочется тебя найти и что-нибудь нехорошее сделать, хотя это маловероятно. Если ты мне не соврала о себе, тебя невозможно найти в этом мире. Палпатин аккуратно повесил свой плащ на вешалку, которую закрепил на двери шкафа, и закрыл тайный отсек, что и служил хранилищем для одежды, которой не должно было быть у канцлера республики. Ради сохранения секретности и тайны его истинной личности требовалось идти на многое, и это являлось сущей мелочью. А вот канал связи, что был специально проложен из его покоев в Сенате, мелочью уже не являлся, хотя бы из-за количества кредитов, что были за него уплачены, ну, или последовавшей необходимости организовать случайную смерть от несчастных случаев всех, кто занимался этой работой. Не каждое тысячелетие кто-то вспоминает о старинной технологии передачи сигнала по кабелю и просит проложить его до другого конца планеты, на специальный ретранслятор. Все эти ухищрения требовались для того, чтобы никто не смог отследить передачу по галонету прямо из кабинета и выйти на него, ведь не могла же такая фигура, как канцлер, постоянно пропадать куда-то, пусть и на короткое время. А еще весь этот проект несколько повышал настроение, ведь никто не знал, как быстро он сумел освоиться на новом месте и создать условия для того, чтобы свободно делать для себя каналы связи или, к примеру, тайный выход, через который он мог время от времени уходить незамеченным из самого Сената. Еще больше настроение повысил тот факт, что странную деятельность по прокладке кабеля не заметил Орден Джедаев, хотя полиция и служба безопасности Сената проявили интерес сразу, пусть и после определенных манипуляций точно так же быстро его и потеряли. Но все же это были приятные мелочи и средства, а вот то, для чего они предназначались, было куда серьезнее. Он посмотрел на себя в зеркало, проверил внешний вид и пошел в свой кабинет, что находился за дверью. Та открылась лишь после нажатия кнопки, а после он проследовал за стол и уже на панели, что выдвигалось из него, отключил блокировку помещения. Вообще-то у него сейчас был маленький 15-минутный перерыв между приемами сенаторов, которым опять было что-то нужно. По крайней мере, они свою работу считали очень важной и думали, что важна именно их работа, а не кого-то еще. Когда-нибудь все изменится, но сейчас следовало делать то, что должно. А пока образовалось свободное время, можно было сесть и обдумать услышанное по тайной сети связи, хоть это и неприятно, но время на решение ограничено. С другой стороны, это несколько радовало, ведь он знал, что умен и любил думать, а значит, чем сложнее задача и мысли, которые следует решить, тем интереснее. Тем более, сейчас он думал о своей настоящей работе, той, на которую положил всю свою жизнь, и готов положить жизни многих других без колебаний. Интересно, как скоро ученик поймет, что, помимо силы, есть еще и техника. Древние ситхи не гнушались применять ее для собственного выживания, а он все ищет шпионов из плоти. Палпатин закрыл глаза и положил ладони на подлокотники кресла. К сожалению, оно было не слишком удобное, а то, что ему больше нравилось, он еще поставить не успел. С другой стороны, он, наконец-то, начал думать головой. Похоже, Гривус чем-то задел его, возможно, предложил свое служение ему лично. Наш граф вдруг понял, что вполне может стать самостоятельной фигурой, со своим путем и ситуацией, когда все будет зависеть лишь от него, а не от учителя, который постоянно направляет. Вот только он по-прежнему подвержен слабости эмоциям. Взял эту чистку в ученики, но при этом не для того, чтобы когда-нибудь с ее помощью свергнуть меня, а как учитель с профессиональным взглядом. Пусть ты и освоил технику молний, но в тебе еще много от джедая. Что же в итоге выйдет? Посмотрим. А пока ты осторожничаешь, делая первые робкие шаги на пути к тому, чтобы получить для себя верного слугу, упускаешь ряд интересных моментов. Конечно, да, он мог узнать об КНС в МБК и сделать определенные выводы, но все прогнозы говорили о том, что он будет против киборгизации. Он воин, пусть и хороший стратег, и предпочел бы смерть воина. Потому мы так и готовились к переговорам, а тут внезапно он совсем согласен, только дайте ему тело из Бискара и Картазиса, входящее оружие против всех пользователей световых мечей и силы. С другой стороны, своей просьбой он и правда заставил удивиться. Наверное, я стал больше уважать это существо, но все же, странные изменения, и в силе волнения не было, хотя, чему только не научишься, особенно думать, на грани смерти. Для него, Шива Палпатина и Дарта Сидиуса, последняя фраза имела особое значение, и он вдруг осознал, что прекрасно понимает Гривуса. Да, ему все еще не нравилась эта странность в изменении его поведения, как будто кто-то могущественный приложил к этому руку и силен настолько, что его нельзя отследить обычными методами, но все же и у него в жизни имелся похожий прецедент. Мужчину передернуло это мгновение слабости того, кто был закален как душой, так и телом. Воспоминания о случае, что произошел в далеком прошлом. Его учитель, Дарт Плыгас, как-то раз оказался недоволен его трудолюбием, взял и вспорол ему живот. Тогда, умирая и смотря на свои внутренности, он не раз увидел свою жизнь так, как будто готовился к смерти. Страх с тех пор приходил лишь от воспоминания того момента, пугающего, но все же научившего его жизни. Да, потом он несколько недель пролежал в бакте и мог подумать обо всем. Он пришел к выводу, что учиться все же нужно усерднее, а шрам на животе остался ему напоминанием. Но именно тогда, на грани смерти, он изменился. Клинической смерти, конечно, не было, но может, это и к лучшему. Мало кто заметил это изменение, так как лишь немногим он показывал себя настоящего, но если бы у него был друг, которому он мог все рассказать и показать, то понял бы, что он изменился. Точно так же мог измениться и Гривус. И правда, до этого он вел себя в пределах нормы. Импульсивен, смел, решителен. Сейчас же все, вроде, то же самое, но ума значительно прибавилось. Очень значительно. Не каждый, пролежав несколько дней без сознания, придя в себя на пару часов, сумеет по крупицам собрать полную картину и решить, как действовать. Неужели эти банкиры разболтали ему и про ситхов? Надо бы выяснить. Если он знает о правиле двух, то знает и о том, что ученик должен когда-нибудь бросить вызов учителю. А значит, на кого же он сделал свою ставку? На меня или Дуку? Слова – это всего лишь слова, часто не дороже воздуха, что затрачивается при их произношении, а значит, пока он решил укрепить свои позиции, стать сильным и генералом КНС, получить доступ к дроидам, кораблям, кредитам и оказаться в родной стихии, войне, вполне логично, а уже после или во время укрепления позиций можно предпринять другие шаги, к примеру, спланировать побег или ха, свержение власти. Нет, один он не сможет, следует приглядеться к его прошлым и новым контактам. Палпатин открыл глаза, поняв, что, в принципе, все решил еще в тот момент, когда подметил некоторое сходство между ним и собой. Да, они были на разных уровнях, но каждый пережил то, что все изменило, и у каждого имелись свои преимущества и недостатки. К сожалению для Калишца, пока преимуществ было больше у того, кого он мог назначить себе противником номер один. Тем более, он уже был вписан в план, который придется переделывать из-за него, за что ему следует соответствующе заплатить, к примеру, своей полезностью в будущем. Он бросил взгляд на пульт в столе, зная, что с этого все начнется. Еще одна интересная игра с интересным противником. Если мой ученик так расщедрился, что хочет оплатить все издержки, пусть думает, что так приобретет некоторый дополнительный контроль над Гривусом, не буду ему мешать. Вот только к кому же он обратится? Дуку делает все с расстановкой качественно, да я и не поручил бы подобное создание, по сути, слуги для себя постороннему. Все-таки он попытается еще и обезопасить свои вложения, на всякий случай. Сколько там у него акций Sirius Cyberdyne? 3%? Долго же он старался, чтобы получить такой серьезный пакет. Вот только против моих 7. Что же, поможем тебе найти подходящего исполнителя, ученик, а тебе, мой дорогой друг, сделаем тело, как ты хочешь. Вот только потом оба не жалуйтесь, раз сами это выбрали. Пока и я не буду особо менять свои планы на вас. Палпатин нажал сенсорную кнопку на панели и почти сразу на сигнал вызова ответил женский голос. Канцлер, следующий посетитель Бейлоргана, по поводу закона о сокращении сил корпуса юстиции. Хорошо, пригласи и скажи-ка, исполнительный директор Sirius Cyberdyne сейчас на Корусанте. Он легко вспомнил утреннюю сводку новостей, что всегда просматривал, и, по сути, точно знал, каким будет ответ. Да и скорость, с которой была проверена информация, не удивила, у него работали лишь профессионалы. Секретарь ответила, да, господин канцлер. Презентация новых кибернетических протезов для детей от 3 до 5 лет разных рас в их офисе еще не окончена. Хорошо, пригласи ее ко мне сегодня и организуй время для встречи. Думаю, сенатор Отфалила Ридиас не будет против. Я хочу поговорить с ней, он улыбнулся, ощутив, что собеседница явно не в восторге от перспективы такой встречи. Многие, кто знали главу корпорации, прекрасно поняли бы ее, в том числе, и он сам. По поводу возможности закупки таких протезов для наших больниц, уведомите ее о том, что Сенат решил в это десятилетие снизить затраты на протезирование, так что пусть подготовит самые бюджетные варианты. «Да, я вас поняла, канцлер, все будет выполнено», – прозвучал ответ, и связь отключилась. В том, что она действительно поняла и что разговор о протезах нужно представить в нужном свете, а не о том, о чем речь будет идти на самом деле, – можно было быть уверенным, и приняться за работу. Все-таки иногда и она доставляла некоторое удовольствие. Как и ожидалось, органа ничего интересного не сказал. Пока он еще разбирался в политических реалиях, но уже находился под влиянием всяческих антивоенных и других фракций подобного толка. Причем целью последних было не благо республики, как таковое, а уменьшение возможностей сил правопорядка, которые мешали им и их спонсорам делать свои темные дела. Тот же корпус юстиции так уже работал на пределе возможностей, а Сенат собирался еще больше ограничить его силы, в том числе, и доступный ему флот. Многим было выгодно как его ослабление, так и необходимость из-за этого ослабления нанимать наемников для некоторых операций. Разумеется, эти самые отряды наемников платили, кому надо, чтобы получить эти заказы. В то же время казалось, что сенатор о чем-то подозревает. По крайней мере, он явно не собирался ввязываться во все это с головой, ограничиваясь лишь обозначением своего мнения и мнения своих союзников, которые выдвигали новый закон. Получалось, что, вроде бы, говорит он за всех, но, в то же время, это именно их инициатива, а он просто поддерживает, ну, и говорит за них. Подобное поведение позволяло предположить, что в будущем его можно будет использовать для проведения нескольких нужных законов. После, наконец, начался обед, всего час, но и этого времени достаточно для отдыха, если знать, как это делать. Просто очистить себя от всех мыслей, расслабиться и насладиться вкусной пищей многого стоило. Тем более, когда ты работаешь вдвойне больше, чем по идее должен. В это же время можно просмотреть сводку новостей, от политических до экономических. Как это часто бывает, в процессе просмотра удалось заметить странное движение среди фракций сенаторов, продвигающих интересы компаний, занимающихся производством планетарных щитов средней мощности. Быстро выйдя на биржу, Палпатин выкупил акции 3 компаний, занимавшихся продажей данного оборудования, и не прогадал. Недолгое повышение цены акций из-за крупной вложенной суммы принесло ему несколько миллионов кредитов. Пусть после продажи стоимость акций начала резко падать, и надежды сенаторов на дивиденды от своих усилий, скорее всего, обрушатся, но ему-то что, довольный собой, он отключил все устройства и воспользовался оставшимся временем для медитации. Когда обед подошел к концу, канцлер включил каналы связи, и сразу получил сигнал вызова. В динамике раздался голос Слаймур. «Господин канцлер, прибыла исполнительный директор Sirius Cyberdyne Мари Мариус Мар», — сказала она, не зная, имя это или должность,